Глава 19. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влекет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Бумбараш. Журавль по небу летит. На кирки шли колонны, в которой были БТРы. Личный состав ехал в тентованных шишигах, ГАЗ-66, так что приходилось смотреть только назад. За нами шли БТРы. Больше 80 км в час они не разгонялись, так что шли в хвосте колонны. В голове колонны шли шишиги, ГАЗ-66, в которых ехали мы и наш груз, выгруженный из самолета. Возглавляла колонну БРДМ-ка, бронированная разведывательно-дозорная машина, в которой находился старший колонны, он же начальник колонны. В дороге не было ничего интересного, кроме небольшого инцидента. Один местный джигит на шахе, ВАЗ-2106, возомнив себя то ли лихим пилотом Формулы-1, то ли заслуженным мастером СССР по автомобильному спорту, решил, что БТР — это вообще не машина, и его можно легко подрезать. Ошибся, мля. ВАЗовская жестянка против 10 тонн брони. Все равно, что мордой об косяк, головой об стенку, хуем об коленку. БТР даже не качнуло, а шаху же отбросило навстречку, как пустую картонную коробку. Только сильно помятую, как будто ею только что поиграли в футбол. После пацаны с БРДМ-ки, где находился старший колонны, рассказывали, что когда ему доложили о происшествии, он только спросил по рации. «Гляньте там, этот баран живой?» Рация ответила. «Жив, чудило! Скачет, как сайгак ошпаренный, вокруг своей кучи металлолома!» На что старший колонны коротко рявкнул. «Ну и хуй на него! Колонна, продолжай движение!» И уже отключившись, добавил. Нечего было лезть нахуй, как бурый медведь на рогатину. Тем более, что хуй бронированный. В город Кирки прибыли поздно ночью. Нас разместили в палаточном городке на Пуцу. Пуц – полевой учебный центр. На следующий день началось формирование мотоманевренной группы, которая должна была выдвинуться в район города Антхой, провинция Фарьяб. Потянулись похожие друг на друга дни, накладываясь друг на друга, как листы оторванного календаря, не оставляя в памяти никакого следа. В советское время отрывные календари висели на стене, на самом видном месте в каждом доме. Листы календаря 8 на 11 сантиметров скреплялись жестяным широким зажимом. Утро нового дня советского человека начиналось с отрыва листочка отрывного календаря. Потому как оторвется листочек календаря, гадали, хороший или плохой будет наступивший день. Если листочек оторвется ровно, то и день будет хорошим. Листочек не выбрасывался. Все члены семьи в свободное время знакомились с информацией, размещенной на оборотной стороне. Тематическое содержание было интересным, полезным и познавательным. На лицевой стороне листка крупным шрифтом обозначался текущий день, месяц и год. Здесь же указывалось время восхода и захода солнца, длительность дня и фазы луны. И если день был связан с памятной датой, то это обязательно выделялось красным цветом и тематической картинкой. Праздничные дни и воскресенья также были выделены красным цветом. Помню, что в деревне, где я частенько гостил у бабушки с дедушкой, в конце дня листочек шел деду на самокрутку, если только бабушка не прибирала его, вычитав в нем новый оригинальный рецепт засолки огурцов или капусты. Дед Филипп, по линии матери, курил самосад. Садил он в своем огороде махорку под названием лимониха. Аромат ее фруктово-цветочный, слегка пряный, был таким приятным, что даже категорически некурящие люди с наслаждением втягивали ее аромат, энергично шевеля своими носами, как выхухоль хоботом, и блаженно щурясь от удовольствия. Курил дед и маршанскую махорку, в которую для вкуса и аромата обязательно добавлял донник. Многие думают, что махорка – это просто дешевый сорт табака. На самом деле это самостоятельное растение, хотя и близкий родственник табака. В отличие от табака и картошки, махорка вначале попала в Россию и лишь спустя 100 лет распространилась в Восточной и Центральной Европе. На 4-й день у меня разболелся зуб. Начался воспалительный процесс и подскочила температура. На Шишиге, ГАЗ-66, меня отправили в отрядную санчасть. При санчасти был стоматологический кабинет, в который, как я понял из разговора с Мамлеем, Мамлей, сокращение от звания младший лейтенант, обращались за медицинской помощью даже местные жители. После осмотра он спросил меня: «Ну, как зуб удалять будем? С заморозкой или потерпишь?» На мой ответ «лучше с заморозкой» он понимающе улыбнулся и рассказал, что местным аборигенам по 3 зуба за 1 прием удаляет без всякой заморозки. И ничего, благодарят, и даже фруктами отдариваются. Зуб, который мне удалил Мамлей, был как раз тем, который мне перед армией лечило бабище с золотыми кольцами на каждом пальце. В тот день меня от военкомата направили в стоматологическую поликлинику на так называемую санацию полости рта. Помню, что это бабище сразу мне не понравилось. И отчество у нее еще было какое-то собачье. Гав-гав. Точно. Гавриловна. После того, как она на этот зуб поставила пломбу, я ее спросил: «Надеюсь, на 2 года пломбы хватит?» На что она, гремя какими-то инструментами в металлическом поддоне, весело ответила: «Это вряд ли, солдатик». Затем, с жалостью посмотрев на меня, она ободряюще улыбнулась мне своей лучезарной улыбкой Иуды. «Ну вот и накаркала, Манда Ивановна. Вернее, Гав Гавриловна. Эх, насрать бы тебе в твои золотые руки, чудо-баба Эскулап!» Промелькнула у меня шальная мысль, когда мой зуб, глухо звякнув, упал в чашу из нержавеющей стали для сбора медицинских отходов. Наутро я уже был бодрячком, как солдат 9-й роты 31-го полка, у которого всегда торчком и до потолка.